или недополучит серебра процентов на 5, даже на 10. Спорить бесполезно. Подобный обман практикуется китайскими торговцами и своими покупателями. Поэтому споры, даже драки в китайских лавках и на базарах составляют явление самое обыденное. Покончив в одной лавке, наши посланные отправляются в другую. Там и дорогой повторяется прежняя история, только наглядевшиеся зрители теперь заменяются новыми, не менее, конечно, назойливыми и нецеремонными. Так продолжается во все время пребывания посланных в городе. Только за его воротами они могут вздохнуть свободнее и без помехи ехать к своему биваку. Недружелюбие китайских властей. Противоположно тому, как в Хаме, в Саджоу мы встретили очень холодный прием со стороны китайских властей. Нам с первого же раза отказали дать проводника не только в Тибет, но даже в соседние горы, отговариваясь неимением людей, знающих путь. При этом китайцы стращали нас рассказами о разбойниках-тангутах, о непроходимых безводных местностях, о страшных холодах в горах и так далее. На все это я поставил один категорический ответ: дадут проводника — хорошо, не дадут — мы пойдем и без него. Тогда саджоуские власти просили дать им время подумать и, вероятно, послали запрос, как поступить в данном случае, главнокомандующему Цзо Цзунтану, проживавшему в то время в городе Суджоу. Закупка продовольствия. С своей стороны мы занялись покупкой и изготовлением продовольствия на весь дальнейший путь в Тибет. Статья эта была весьма важная, так как, будучи обеспечены продовольствием, мы могли уйти в горы без проводника и вообще действовать решительнее. Большую услугу оказал нам при этом провожавший из Хами офицер, за что и получил хорошие подарки. Этот офицер закупил для нас все, что было нужно, и с его помощью мы смололи себе из поджаренной пшеницы 35 пудов дзамбы, которые нельзя было достать в Саджоу. Дальнейшие же запасы нашего продовольствия состояли из 8 пудов рису, 5 пудов проса, 21 пуда пшеничной муки, 10 пудов пшеницы для корма лошадей, 4 пудов соли для себя и для верблюдов в горах, 1,5 пуда кирпичного чая, пуд китайского сахара, пуд финтяузы и 15 баранов. Для приобретения всего этого потребовалась целая неделя времени, которая, однако, не прошла бесполезно относительно естественно-исторических исследований. Что же касается населения оазиса или окрестной страны, то об этом мы решительно ничего не могли узнать. От нас все скрывали, нас обманывали на каждом шагу. При этом местные власти постоянно уговаривали нас отложить дальнейший путь и в подкреплении своих доводов указывали, например, венгерского путешественника графа Сечени, посетившего за 2 месяца до нас тот же Саджоу и отказавшегося от дальнейшего следования на Лобнор или в Тибет. Продолжение пути. План моих дальнейших действий состоял в том, чтобы идти в соседние к Саджоу части Наньшаня и провести там месяц или полтора. Необходимо это было для того, чтобы подробнее обследовать самые горы, дать отдохнуть и перелинять нашим верблюдам, отдохнуть самим и, наконец, подыскать за это время проводника в Тибет или, по крайней мере, в Цайдам. Для того же, чтобы китайцы не распорядились послать впереди нас запрещение давать нам провожатых, я объяснил саджоускому начальству, что иду в горы лишь на время, а затем опять вернусь в Саджоу, просил, чтобы нам приготовили к тому времени и проводника в Тибет. Сколько кажется, саджоуские власти поверили тому, что мы еще вернемся к ним, и после нескольких настоятельных с моей стороны внушений согласились, наконец, дать нам проводников в ближайшие горы, но и тут покривили душой, как оказалось впоследствии. Ранним утром 21 июня мы направились с места своего бивуака к Наньшаню. Провожатыми явились офицер и 3 солдат из Саджоу. Мы прошли возле стены этого города, где, конечно, не обошлось без многочисленных зевак. Затем, сделав еще 3 версты к востоку, достигли окраины оазиса. Здесь, как и везде в Центральной Азии, культура и пустыня резко граничили между собой. Не далее 50 шагов от последнего засеянного поля и орошающего его арыка не было уже никакой растительности. Пустыня являлась в полной наготе. Кайма деревьев и зелени, убегавшая вправо и влево от нас, и рельефно намечала собой тот благодатный островок, который мы теперь покидали. Впереди же высокую стеною стояли сыпучие пески, а к востоку на их продолжение тянулась гряда бесплодных гор, передовой барьер Наньшаня.